не нас, но только без нас, меня и тебя. Невинные дети не встретят в раю мою и твою. Продали мечту, купили мечту, порвали мечту, порвали мечту. Такие тупые, что хочется быть, а небо такое, что можно убить. Никто не заметит, когда я начну, когда я начну. Наполню суровой реальностью сон, когда я начну. Умоется кровью ваш Вавилон, и каждая тварь от солнечной правды будет стонать от боли и выть, когда я начну конкретно мочить. Когда я начну, порвали мечту, такие тупые.